Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 25 мая, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Президент Бако Саакян встретился с участниками выездного заседания Академии медицинских наук Армении. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В селе Азов начато строительство современного школьного здания. Вечер памяти героев-освободителей состоялся в селе Мачкалашен. Свой день рождения справила самая старая жительница планеты. Итак, подробности новостного блока. 23 мая президент НКР Бако Саакян встретился с участниками проходящего в Степанакерте выездного заседания Академии медицинских наук Армении во главе с президентом Академии Левоном Акырчяном. На встрече, в которой принял участие министр здравоохранения НКР Арутюн Кушкян, были затронуты вопросы, касающиеся развития здравоохранения в Арцахе и сотрудничества между двумя армянскими государствами в данной сфере. Президент Саакян подчеркнул важность взаимодействия с Академией медицинских наук Армении, отметив, что проводимые организацией работы в Арцахе и содействие стране уже дают положительные результаты. Сегодня под председательством президента НКР Баку Саакяна состоялось заседание Совета безопасности, на повестке которого были вопросы, касающиеся безопасного сбора урожая зерновых и мероприятий, осуществляемых с целью эффективной организации борьбы против пожаров в пожароопасный период. С докладами выступили министр сельского хозяйства, директор госслужбы по чрезвычайным ситуациям, директор фонда содействия селу и сельскому хозяйству, руководители районных администраций. Глава государства поручил правительству создать до 1 июня оперативный штаб во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном по организации сбора урожая без потерь. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 17 по 23 мая, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 250 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР в основном соблюдали режим перемирия и прибегали к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости. В селе Азох Гадрутского района идет строительство нового, соответствующего всем современным параметрам учебного заведения. Оно строится на средства государственного бюджета НКР, предусмотрено для 200 и более учащихся. Строительство началось в июле 2011 года. В настоящее время идут работы по внутренней отделке строения. Здание двухэтажное, имеется подвальный этаж. По словам руководителя общины Азоха Георгия Аванесяна, действующая школа общины не является типовым зданием и была построена в 1930-х годах. За последние несколько лет было частично отремонтировано. Из года в год в Азохе наблюдается рост числа рождений, поэтому новое школьное здание для азохцев – это необходимость, отметил руководитель общины. В настоящее время в азохской школе учатся 129 детей, число детей дошкольного возраста достигает 80. Инспекторы управления капитального строительства Министерства градостроительства НКР проводят частые проверки на стройплощадке, в особенности обращая внимание на качество строительства. Подрядчиком строительства школьного здания Азоха является общество с ограниченной ответственностью Штирлицы К. Сроки завершения пока неизвестны. После введения в эксплуатацию будет также благоустроена и прилегающая к школе территория. 22 мая в селе Мачкалашен Мартунинского района состоялся вечер памяти героев-освободителей. Он был посвящен памяти кавалера Ордена Боевого Креста первой степени Армена Мелкумяна. На вечере присутствовали боевые товарищи героя, министр обороны НКР Мовсес Акопян, директор службы национальной безопасности Аршавир Гарамян, родные и близкие воина-освободителя. Участники мероприятия возложили цветы к могиле героя. Затем церемония продолжилась в школе, носящей имя Армена Мелкумяна. Как в Армении, так и в НКР общество и власти заинтересованы в том, чтобы Карабахский конфликт был решен, было долгосрочное урегулирование, мир. Другой вопрос, что властям Азербайджана совсем не нужно урегулирование этого конфликта. Об этом заявил председатель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян, касаясь переговорного процесса по Карабахскому конфликту. Он объяснил, что для Азербайджана этот конфликт – хорошая возможность для отвлечения внимания собственного народа и продолжения политики передачи монополизации власти из поколения в поколение. На вопрос, есть ли основания для того, чтобы ждать в ближайшем будущем некоторых изменений в переговорном процессе, он сказал: «У меня нет особых ожиданий, поскольку для каких-либо ожиданий должно быть изменение условий, и речь не идет исключительно или безотлагательно о переговорном процессе, а касается фона конфликта, настроения общества к средствам доверия». Карен Бекарян также отметил, что в условиях, когда мы не видим каких-либо изменений в риторике Азербайджана, России заявлениях присутствует угроза применения силы. При таких обстоятельствах ожидать чего-либо, по мнению политолога, нереалистично. Что касается заявления МИД России, согласно которому для России урегулирование Карабахского конфликта имеет первостепенное значение, политолог сказал: «Россия всегда считала приоритетным урегулирование Карабахского конфликта и всегда проводила совещания со сторонами конфликта». Декларацию Восточного партнерства Евросоюза в течение дня отказывался подписывать Азербайджан. Об этом заявил журналистам в Риге председатель Европарламента Мартин Шульц. Отвечая на вопрос о проблемных моментах, он сказал: «Похоже, проблемы с Азербайджаном. По крайней мере, в течение дня это было так». Азербайджан в последнюю минуту отказался подписывать соглашение из-за содержащихся в нем формулировок о Нагорно-Карабахской республике. Этот шаг азербайджанской стороны разочаровал представителей европейских стран. Джеральин Телли, самая старая жительница планеты, отпраздновала свое 116-летие. Она родилась в штате Джорджия. На свое 116-летие Джеральин даже получила поздравление от президента США Барака Обамы. На вопрос, в чем же секрет долголетия, Джеральин ответила следующими словами: «Нету никакого секрета, я просто живу и ничего не могу с этим поделать». Заметим, что Джеральин Телли никогда не курила, вела активный образ жизни и даже играла в боулинг до 104 лет. Она получила титул самой старой жительницы планеты еще в апреле после смерти американки Гертруды Уивер, которая умерла в возрасте 116 лет. Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонники творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю. Сам праздник День полотенца возник в Британии в 2001 году, буквально через 3 дня после смерти Дугласа Адамса. В ряде стран к этому дню приурочено проведение различных акций, бесплатные показы фильмов по произведениям Дугласа Адамса, распродажа его книг в книжных магазинах, игры-квесты и конкурсы по различному применению полотенца, марши с этим незаменимым атрибутом путешественника, другие мероприятия. Сегодня отмечается Международный день пропавших детей. Эта дата ведет свои истории из США, а символом дня является изображение синей незабудки. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский 6-летний школьник Эвиан Пейтс. Его искали всем миром. Дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая национальным днем пропавших детей. Только по официальной статистике пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезают более 70 тысяч несовершеннолетних, в России примерно 55 тысяч, в США около 800 тысяч. В Вене завершился финал международного конкурса Евровидения 2015. По итогам голосования Армения с 34 баллами заняла 16 место. Первое место заняла Швеция, второе – Россия.